Глава 10. Я случайно. Арина убрала руку, но зверь поймал ее запястье. Не сильно сжал, продолжая пристально смотреть в глаза. «Нахрен иди, бес!» Заранее мысленно ответил, так как бас этого нравоучителя вот-вот разорвет многострадальный мозг Матвея. Умеет же так не вовремя появиться. Да и девчонка, по всей видимости, не из пугливых. Смотрит с вызовом, не пытается вырваться, при этом дышит так часто, что грудь вот-вот разорвет тонкую ткань футболки. Вот эта картина, так и рехнуться недолго. Одно плечико оголилось, зверь стиснул зубы. Всему виной бесконечные тренировки и спортивный режим. Уже на первую встречную броситься готов, хотя малышка ему нравилась. Такая не пропадет. Точно вывернет душу наизнанку, если позволить ей влезть туда. Что-то в ней было, отчего мозги плавились. Медленно, постепенно, как будто кроме нее и нет больше баб на этой планете. «Сколько тебе лет?» Матвей не узнал своего голоса. Сглотнул слюну, сильнее сжал ее запястье, продолжая пялиться, то ли в глаза, то ли на соски, четко вырисовывающиеся через тонкую ткань, и до победного балансируя на грани. Так сильно хотел ее, что зубы сейчас раскрошатся. Сжимал их, играя желваками и не желая сдаваться. Стояк мешал трезво рассуждать, и Матвей гнал все ненужные мысли прочь. Нет, нет и еще раз нет. До бесконечности можно повторяться, только все равно ведь матушка природа сделает по-своему. «Ты же сказал, что тебе спорт не позволяет». Арина усмехнулась, но руку так и не вырвала. Случайно, а может и специально облизнулась, задержав на несколько секунд язычок на верхней губе. Плавно провела, продолжая сканировать Матвея насквозь. В душу заглянула, черт бы ее побрал. Соблазнительница малолетняя, да что же она засранка делает-то с ним? Сколько? Уже рычал, вот-вот готовый вывернуть тоненькое запястье. Резко выдохнул, понимая, что перебарщивает. Сейчас точно девчонке руку сломает, если не остановится. А кровь уже вовсю бурлила по венам. Все тело жаждало продолжения. 18, произнесла, повторно усмехаясь, а зверь мысленно застонал. Чуть ли не завыл от бессилия. Но почему, черт возьми, ей не 17, а еще лучше 16? Точно бы послал куда подальше. Взял всю свою волю в кулак и отпустил на все четыре стороны. Хреново. Выдохнул, уже практически не контролируя эмоций. Пальцы на женском запястье все сильнее сжимались, сердце колотилось, как бешеное, все мышцы напряглись, как перед прыжком. Это просто пытка. Пора завязывать с этой игрой во взгляды. Хреново. Повторила за ним Арина и протянула другую руку вперед. Провела пальцами по лбу парня, заставляя того напрячься еще сильнее, а после обвела за шею. «И не похож ты на бандита вовсе». «А на кого похож?» Полушуточный вопрос скорее нужен был ему, чтобы перерыв небольшой взять, так как тоненькие пальчики запутались в коротких волосах. Гладили, массировали затылок, и от этого мышцы напрягались еще сильнее. «Бери свое слово назад». Проигнорировала девчонка его вопрос. «Разрешаю». Они потянулись друг к другу одновременно, встретившись губами на середине пути. Слишком сильно этого хотели. Слишком долго страсть витала в комнате. И теперь языки переплетались, а тела соприкасались. И даже тонкая ткань футболки не спасала от жара, исходящего от девушки.